Клинок, рассекающий демонов. Система истребителя зла. Глава 1. Перерождение. Кто я? Мой собственный шепот ускользал от меня, словно я полностью утратил слух, погрузившись глубоко под воду, накрытый давлением. Но я все же мог чувствовать, мыслить, при этом не способный пошевелиться. Сколько времени прошло? Где я вообще? Почему я никак не мог вспомнить нечто очень важное? Даже свое имя. Так ли это важно сейчас, не важнее ли просто уснуть? Но, я не хочу спать. С чего бы мне вообще спать? Что вообще означает спать? Хах, так холодно, так тоскливо, так одиноко. Что вообще такое холод? Откуда мне знать, что из себя представляет одиночество? Казалось, что все начинает забываться и улетучиваться. Но, стоит признать, что это досадное чувство почему-то вызывало у меня желание сопротивляться. Нет, я не буду спать. Мне вдруг стало любопытно. А что будет, если я не усну? Быть может, именно мое неосознанное упрямство привело к этому. Я осознал, что на самом деле все это время спал. Так, я захотел проснуться. Уж и не помню, когда и как я смог осознать свое истинное «я». Словно вспышка, будто что-то щелкнуло в голове, и мне была дарована возможность думать, но не осязать время или даже пространство. Но в какой-то момент все вдруг изменилось. Совершенно неожиданно для меня время начало идти, а следом и пространство дало знать о себе, заставив меня самого ощутить всю ту бренность человеческого тела. Следом пришло и сознание, мысли, воспоминания, фрагменты двух совершенно непохожих друг на друга жизней. Нечто неведомое, быстро собирающееся в цельный образ. Этих образов становилось все больше. Казалось, они были повсюду, а затем и вовсе начали обретать связь. Тогда-то я и понял, что такое боль, ведь до этого будто что-то сверхъестественное мешало мне понять, мешало ощутить, услышать, осознать. Адская боль заставляла дрожать мой разум, и все те собравшиеся фрагменты вдруг начали трескаться, а затем наступила темнота, которую вслед сменила еще большая тьма. Ггха, че что, какого? Я осознал себя прежде, чем смог понять это, будто вмиг все и вся переплелось, и я прозрел, словно дитя, сделавшее свой первый вдох. Это было так естественно, что я тогда даже не успел этого осознать. Однако, думаю, дело было еще в том, что я задыхался. Вкус, обоняние, слух, все вмиг овладело мною, и не в самом лучшем положении. Чойорд, что это? Земля заслонила все, попала в рот и в нос, я как-то понял в этой тьме знакомый вкус почвы, а холод сковал так, что я едва смог найти в себе силы, чтобы пошевелить этим слабым ни на что негодным телом. Признаться, тогда я ощутил гнев и отчаянное желание выжить. Пожалуй, именно это и спасло меня, позволило ухватиться за соломинку. Ну, или тот, кто копал эту могилу, явно не особо стараясь. Хотя, думаю, его можно было понять, кто вообще сможет выкопать нормальную яму посреди зимы. Дальше все было будто в тумане, в холодном, прогрызающем мою плоть. Я увидел белоснежное полотно, а затем сияние ударило мне в глаза, перевернулся, закашлялся, упал в снег и не смог подняться. После воспоминания начали добивать меня, но холод и отчаянное желание выжить смогли поднять даже это слабое тело. Яркое сияние закатного солнца, легкий снегопад, повсюду деревья, одинокая крыша дома. Уж и не помню как, даже толком уже и не чувствуя конечностей, словно мертвец, выбирающийся из преисподней, я оказался в темноте, на старых досках, испещренных кровью. Но, даже это не остановило меня от желания выжить. Даже не знаю, как у меня хватило сил открыть, а следом и закрыть дверь. Я просто сделал это, кое-как сумел даже открыть какой-то шкаф и забраться в него, укутавшись почти в оледеневших тряпках. Так я и был спасен, точнее, воскрешен, ха-а, т-т-т-р. Меня трясло, я едва мог что-то видеть. Пятна крови на одежде, весь оледеневший. Надетое на мне было еще холоднее, чем вещи в этом шкафу. Раздеться, срочно. Инстинкты подсказывали мне путь к выживанию. Тогда, кое-как, но я начал согреваться, уже голый, кутаясь во что придется. Мне так сильно повезло, что в этом шкафу вещи не превратились в ледышки, иначе, мне бы оставалось только умереть. Наконец, сложнейший этап был пройден, и я начал понемногу согреваться. Один, в темноте, тяжело дышащий и дрожащий. Вот только теперь я был живым. Кто же я? Наконец, я могу ответить на свой же вопрос, и даже могу услышать его вполне отчетливо. Две судьбы переплелись. В прошлой жизни я был профессиональным бойцом, семьи так и не завел, было попросту некогда. Постоянно тренировался, сгонял вес, выступал, давал интервью, с самых низов в любительский, а затем и профессиональный уровень по тайскому боксу, после чего переход в смешанные единоборства. Я делал деньги, большие деньги. По этой причине я и умер. Кто бы мог подумать, что в 21 веке могут грохнуть за то, что не слил бой. Вот так оно и бывает. Вернулся домой, а там меня ждало 3 пули. Может и больше, но после 3-й я лег и не проснулся. Точнее, проснулся уже здесь, в этом мире. Перед смертью ощущал такой же холод, словно вся кровь в моем теле замерзла. Взглянув на прошлое сейчас, я ни о чем не жалел, ни о смерти, ни о жизни. Мне было почему-то все равно. Даже и не знаю, имеет ли смысл вспоминать. Я был богат, одинок и совсем не испытывал радости. Наверное, умереть не так уж и плохо, вроде и не такая пустая жизнь. Возможно, это шанс все изменить, с другой стороны другая жизнь, не такая насыщенная и совсем короткая. В отличие от меня, этому пареньку еще бы жить да жить, и он явно хотел бы этого. Но, как и всегда, жизнь несправедлива. Такие как я получают шанс, а невинные дети уходят на тот свет, не оставляя после себя ничего. Такия Камада, юнец 10 лет от роду. Все, что он увидел в этой жизни, это небольшой городок неподалеку, лес и маленький домик своей семьи. Его воспоминания были разрознены, но я каким-то образом получил их, даже то, как он умер. Жуткая сцена. Человек с кровавыми глазами попросту не дал ему среагировать. Нет, не человек, демон, Мудзан Кибуцуджи, ворвавшийся посреди ночи и устроивший резню семьи паренька. Эх, в этом мире демоны реальны. Должен ли я отомстить? Хах, как нелепо. Мне бы сначала выжить. Принять реальность не так уж и сложно. Сон это или нет, все не важно. Чувство холода не оставляет сомнений. Кем бы я ни был теперь, я – это я, а остальное не имеет значения. Кутаясь в теплый плед и пытаясь согреться, я смотрел на уже высохшие следы крови на полу. Жуткое зрелище. Я был привычен к крови не только потому, что часто дрался, но и потому, что в молодости испытал нечто подобное. Прямо на моих глазах грузовик превратил моих родителей буквально в кровавое месиво. Наверное, поэтому я часто дрался. В общем, воспоминаний было не так уж много, а те, что оставались, едва ли могли мне в чем-то помочь. Сейчас мне мог помочь только горячий камин, чай и вкусная еда, но, увы, я вряд ли смогу развести здесь огонь, дом слишком промерз, да и дымоход, наверное, замело. В любом случае к моей удаче можно записать главное, я смотрел это аниме, клинок, рассекающий демонов, несколько серий, но все же, сделал я это не намеренно, а исключительно потому, что мои новые японские товарищи, после моего боя в Токио, решили познакомить меня с японской культурой. Не стану вдаваться в подробности, но учитывая, что помню я примерно 10% из просмотренного, по вине потрясной азиатской кухни, которая волновала меня куда больше, думаю, не такая уж это и удача. По крайней мере я помню, что мой брат Танджира стал охотником на демонов и именно он похоронил меня. Ну, а сестра, Низука, вроде она стала демоном. Ее обратил тот самый демон. Надеюсь, я человек. На солнце вроде не сгорел, но я воскрес. Это ненормально. И что мне теперь делать? Этот мир адское место, а у меня даже денег нет. К тому же я 10-летний пацан в какой-то глуши, без еды, притом голый. Мрак. И именно в тот момент, когда я уже хотел подняться и немного порыскать в этом доме, дзынь-синхронизация выполнена. Что? Я резко нахмурился. Что за шутки? Этот голос, в моей голове, механический, словно у робота. Но не успел я толком все осмыслить, как вдруг мое сердце начало бешено биться, после чего меня начало мутить, и ожидаемо. Ха, я потерял сознание. http://rulatiruba93692-3131541. Глава 2. Система истребителя зла. Когда я поднялся, то с ужасом обнаружил, что снова окоченел, а все потому, что вспотел. Да какого черта вообще? После чего быстро обтерся, укутался и хмуро подумал. Система, вот тена, сначала попал в тело ребенка, а теперь получил еще что-то. Как это понимать? Уж не знаю, часть ли это сюжета. Если б знал, побольше бы эти аниме посмотрел. Но, делать было нечего, я стал разбираться с информацией, которая, судя по всему, была загружена мне прямо в мозг, пока я был в отключке. Все это меня вообще не радовало. Какие-то системы, воскрешения. Неужели Бог реален, он так меня проверяет? Или это что-то похуже, учитывая демонов? Вдруг это ад? Немного поразмыслив, я вздохнул и перестал беспокоиться о ерунде. Кто бы меня сюда ни закинул и чего бы он ни хотел от меня, с одной стороны я должен был выразить ему благодарность за спасение и второй шанс, но с другой, мне было неприятно осознавать, что кто-то стоит за всем этим. Все это попахивало проблемами, с которым я обязательно должен был что-то сделать. Терпеть не могу, когда что-то у меня не под контролем. Хм, в общем, ситуация не была безнадежной. Я живой и это главное. Воспоминания даже есть, некоторое понимание грядущего, ну и эта странная система. Прорвемся, посмотрим. Пробормотал я, и предо мной тут же засверкали звезды. Аво, я был поражен. Это было так красиво и реалистично. Напоминало мне эти VR-штуки, которые приходилось рекламировать. Забавно, только я мог видеть эти фантастические образы. Стоило мне только закрыть глаза, как предо мной предстали три сферы, которые напоминали галактики. Вот только звезды там выглядели тусклыми, словно нуждающимися в том, чтобы их кто-то зажег. Это и были таланты. Система же называлась «Система истребителя зла». Судя по полученной информации, мне крупно повезло. По крайней мере, если эта система работает. Над тремя тусклыми галактиками значились слова «клинок», «тело», «сущность». Таланты клинка включали в себя такие умения, как фехтование, а также довольно обширную ветвь стилей дыхания: солнце, луна, пламя, любовь, вода, змея, цветок, насекомые, гром, звук, камень, ветер, зверь, туман. Довольно примечательно, что стиль солнца был воплощен в виде огромной сферы в центре галактики. Он являлся центральным. Остальные стили кружили вокруг него подобно планетам, а стили помладше вращались уже вокруг них. Впечатляющее зрелище. Я мог обучиться всему этому, причем сразу нескольким стилям. При этом у каждого из них имелись уровни, например, дыхание солнца. Начальный этап – от 0 до 200 очков мастерства. Средний этап – от 200 до 400 очков мастерства. Высший этап – от 400 до 600 очков мастерства. Дыхание камня. Начальный этап – от 0 до 100 очков мастерства. Средний этап – от 100 до 200 очков мастерства. Высший этап – от 200 до 300 очков мастерства. В основном у всех стилей была одинаковая цена прокачки и три соответствующих уровня, разве что дыхание солнца отличалось, но и для его получения требовалось уже не одно очко талантов, а сразу три, что уже показывало его ценность. Хотя, учитывая цену прокачки дыхания, то становилось понятно, что овладеть всеми сразу не самая лучшая затея. Как по мне, лучше было бы потратить очки на что-то другое, при этом полезное. Да и какой толк от нескольких видов дыхания? Вначале может сгодиться нечто простое, а уже потом можно будет заполучить это дыхание солнца. Стоит также учесть, что стили дыхания можно заполучить только после приобретения полной концентрации дыхания из раздела тела, при этом владеть основами фехтования. Для дыхания солнца, вероятно, потребуется выполнить еще больше условий. Фехтование, кстати, тоже талант, но имеет немного иные уровни развития. Новичок – от 0 до 100 очков мастерства. Опытный – от 100 до 250 очков мастерства. Мастер – от 250 до 500 очков мастерства. Важно также отметить, что прокачивать фехтование и многое другое, все то, что можно прокачать тренировками, можно развивать, но в системе это не будет отмечаться. Именно поэтому статус не всегда будет отражать всю картину и силу. Например, я могу быть новичком в фехтовании, но вполне сражаться на уровне опытного, благодаря тренировкам, а не прокачкам в системе. Странно, конечно, но полагаю, это сделано специально для того, чтобы я зарабатывал очки. Никто не мешал мне развиваться самостоятельно, система скорее выступала в роли приятного бонуса. В то же время стоит учесть, что если я прокачаюсь за очки, то и тренировки мне придется выбирать соответствующие, всегда повышать нагрузку, дабы хоть немного прогрессировать. Ну, а учитывая мой возраст и вероятное отсутствие таланта, то система скорее всего единственный путь развития. Думаю, тренироваться буду, просто не стану загадывать. По ощущениям, мое тело настолько слабое, что это навсегда. К тому же, кто будет меня тренировать? Благодаря системе я хоть бы смогу овладеть какими-то техниками. Махать кулаками не то же самое, что и мечом. Здесь требовался соответствующий тренер, а учитывая мои возможности, такого сейчас точно не найти. Я получил изначальный бонус в виде нескольких очков, так что мог стать сильнее даже сейчас. Однако, пока спешить некуда. Ситуация не настолько безвыходная. Я еще толком не оценил возможности этого тела. В жизни мне не так часто везло, но это все походило на тот самый момент, когда неудачу сменяла удача. Однако это не вызывало радости, скорее настороженность. Меня кто-то вернул к жизни в мире демонов, всучив эту странную способность. Как тут будешь спокоен? Я определенно обязан выяснить, что тут происходит. Стоит также сказать, что после покупки таланта, его звезда меняет цвет с тусклого на яркий, и эта яркость зависит от того, как сильно прокачан навык. Примерно, как у звезд, меняющих цвет в зависимости от температуры. При этом доступные для покупки таланты не просто серые, но и имеют слабые багровые проблески, что свидетельствует об их открытости для меня. В данный момент таких было не так уж и много, ведь почти все в этой системе требовало более развитого тела. Благо я мог примерно почувствовать, какие требования было необходимо соблюсти, чтобы получить доступ к нужному таланту. Раздел тела отвечал за такие таланты, как дыхание, полная концентрация дыхания, по сути единственный основной навык в ветке, который, впрочем, развивался особым образом. Основная концентрация, от 0 до 100 очков мастерства, постоянная полная концентрация, от 100 до 200 очков мастерства, идеальная концентрация, от 200 до 300 очков мастерства. Далее, физические характеристики: скорость, сила, реакция, выносливость, живучесть. Довольно много навыков, все по 3 уровня развития. Начальная форма, от 0 до 100 очков мастерства. Продвинутая форма, от 100 до 200 очков мастерства. Пиковая форма, от 200 до 300 очков мастерства. Вероятно, пиковая для человека. Не помню точно, на что были способны люди в этом мире, но вроде как они вполне были способны убивать обычных смертных голыми руками, как минимум. Так что это уже позволит мне превзойти себя из прошлого. Интригует. Чувство, слух, зрение, обоняние, чувство осязания, экстрасенсорное восприятие. Принцип развития такой же, как и у физических характеристик. Если я верно помню, в этом мире чувства являлись довольно полезными талантами мастеров. Тот же Танджира мог полагаться на нюх и творить феноменальные вещи. Вообще не сравнить с моим прежним миром. Будь у меня такой нюх, то я, вероятно, и не попал бы в засаду. И, наконец, сущность, открывающая доступ к совершенно уникальным талантам, которые никак не развивались в отличие от приведенных выше, а также давала доступ к самой темной звезде этой галактики, после открытия демонической трансформации. Аномальное мышечное строение, аномальное строение костей и суставов, предвидение, гипнотический голос, метка истребителя демонов, демоническая трансформация. После получения данного таланта открывается еще один путь развития, который пока что оставался для меня загадкой. Проблема в том, что для открытия ДТ требуется аж 3 очка крови, в то время как для других талантов максимум 1. Все таланты раздела сущности развивались исключительно за счет очков крови, и не требовали никаких других. Проблема в том, что для получения этих очков требовалось убивать особо сильных персонажей, как я понял, уникальных, вроде демонов 12 лун или столпов. Эта система была крайне проста в управлении и освоении. Силой мысли активировался интерфейс и статус, и точно так же, силой мысли, можно было распределять очки, которых было всего 3 вида. Очки талантов, очки мастерства и те самые очки крови. Все эти очки можно было получить при убийстве демонов низших и высших соответственно. Принцип простой. Количество демонов. До 20 убитых. Каждые 5 можно было получать 1 очко таланта и 100 мастерства. 1, 5, 10, 15, 20. Далее требования возрастут и очки будут выдаваться за каждого 10-го убитого. Похоже, демоны в этом мире довольно редки. Мне изначально казалось, что все иначе. Количество жертв демона. Тут тоже все просто. Очки выдаются за первое убийство демона с жертвами в 50 человек, 100 человек, 200 человек и так далее. При этом очки можно получить не только за количество, но и за качество. Низшие и высшие луны. За них выдавались особые награды и очки крови. Все выглядело довольно продуманно. Хотя, как по мне, проще убивать самых простых демонов, вначале так точно. Правда, не уверен, хватит ли мне всех демонов мира, чтобы прокачать эту систему на максимум. Буду действовать с умом. Точно не помню, сколько этот Мудзан наплодил демонов, поэтому наглеть неразумно. Да и рыпаться на тех, что посильнее, не стоит. Сейчас уж точно. Думаю, лучше стать охотником, ведь мне нужен меч, хотя в данный момент даже с ним я вряд ли на что-то способен. Даже если смогу как-то оставить демона на солнце, не уверен, что это засчитается как убийство от моих рук. В будущем проверю. Я быстро все решил, но прежде переждал ночь, нашел немного замерзшей еды, безуспешно попытался разжечь костер, после чего махнул на все рукой и стал грызть замерзший хлеб. Эх, как бы чего не подхватить, если я простыну или заболею пневмонией, будет крайне скверно. Кому я такой нужен? Сдохну как собака. Я был настолько слаб, что у меня даже не открывался статус. Мда, надо обязательно выжить. Сейчас это самое важное. http://rulatiruba.93692.3137704. Глава 3. Демон. Рассвет я встречал не особо выспавшийся, укутанный в тряпки, с длинной палкой, пробирающийся через огромные сугробы. Для моего относительно небольшого роста они были именно такими. Ха-ха, я не мог терять время, требовалось покинуть это место. Лишние растраты времени и сил ничем хорошим для меня не закончатся. Заболею, умру. Замерзну, умру. Без воды и еды, умру. В общем, делать мне здесь было нечего, одному уж точно. Да и дом тот жуткий. Мурашки по коже. Ни за что бы не стал там жить. Наверняка там теперь призраки водятся. Если бы не усталость, я бы и уснуть не смог. Однако, было чему улыбнуться. Холод около минус 10, легкий снегопад и солнышко. Так что пробирался я вполне нормально, плюс с более-менее теплой одеждой. Даже смог отхватить топор. Если что, пригодится. Я даже смог сделать себе небольшую котомку и положил туда остатки замерзшего хлеба. Я был немного голоден, и чем сильнее это затягивается, тем меньше у меня остается сил на спуск с горы. В городе, может быть, чего-то смогу отхватить. Пить еще хотелось, но я не рискнул глотать снег. Мог бы попытаться развести огонь и что-то вскипятить, но не умел этого делать. Тереть две доски друг об друга, легче сказать, чем сделать. Я был реалистом. Мои навыки выживания были нулевые. Я не имел понятия, как разводить огонь без спичек. Лучше сохранить энергию в этом теле, чем растрачивать ее на бесполезные действия. Благо, ночь не сильно затянулась, думаю, весна наступала. Так я двигался вниз по склону, еле волоча ногами. Когда выберусь, точно приведу это слабое тело в порядок, чего бы мне это ни стоило. Ух, зубы тряслись, а лица уже и не чувствовал. Кажется, у меня даже отмерзли пальцы на ногах. Скверно. И это не морозное время. Вчера я смог наконец их почувствовать, и вот опять. Да уж, как тело может быть таким хилым? Уму непостижимо. Я чуть ли не в шубе шел и совсем не мог согреться. Таким ходом, раздражаясь своим проблемам, я и спустился с горы. К счастью, деревья на пути были кем-то помечены. К тому же путь оказался не таким долгим. На пути я прошел даже один небольшой домик. Насколько я помню, это знакомые семьи Камада. К сожалению, в доме никого не оказалось, да и брать там было нечего, зато я смог отогреться, а затем я спустился к городу. Точнее, это напоминало больше деревню, но, наконец-то, цивилизация. Похоже, если я и умру, то точно не от холода в горах. Повод отпраздновать. Вот только, стоило мне оказаться среди людей, будто бы что-то изменилось. До этого спокойно беседующие горожане вдруг замолчали, а затем синхронно обернулись ко мне. Честно признаться, чувство было жутким. Впервые сталкивался с таким. Мне показалось, что они будто мертвеца увидели. Ха-ха-ха, но тогда мне было не до смеха. Да что с ними? Я пробирался по утренней улице и все сильнее нервничал. Люди по какой-то причине бросали все дела и пристально начинали смотреть на меня. Со временем они даже начали выходить из своих домов, а затем... Демон, демон! Вдруг закричала какая-то сутулая бабка, смотря на меня со смесью ужаса и отвращения, указывая своей тросточкой в мою сторону. Демон, я не мог понять, какого черта тут вообще происходит. Какого? Демон, я же не горю на солнце. Так, сначала мне стало не по себе, а потом немного страшновато. Что если я и вправду демон? Меня же прикончит. Все же я выбрался из могилы, и если так посмотреть, я поднял одну из своих рук и сжал зубы. Нет, не может быть. Да, я уже давно это заметил, списав все на холод, но, если подумать, я был бледнее самой смерти, а мои волосы поседели. Я был просто ужасен на вид, даже боюсь представить, что с моим лицом. Но разве я мог сидеть на этой горе? Демон, демон, а эта бабка все не затыкалась. Черт побери, мой мир вдруг начал вращаться. Меня обуял гнев, после чего еще и страх, а также полное непонимание. Если я демон, почему я не горю на солнце? Если я демон, неужели меня убьют охотники? Что мне вообще теперь делать? Но если я не демон, то какого хрена? Мой шанс на выживание был так просто растоптан, и я не мог понять почему. Демон, демон, да закрой ты свой рот, старая сука. Не выдержал я и рявкнул в сторону этой надоедливой бабки. Я надеялся выйти к людям и найти еды, воды, нормальной одежды, но, бах, каха. Я резко скривился и схватился за голову. Пошла кровь, ублюдок. Я резко зарычал и повернулся. Какой-то пьяница смотрел на меня с отвращением. Сгинь, выродок. Ах ты мразь, будь у меня только больше сил, я бы его голыми руками. Я не мог понять, что с этими людьми не так, что не так со мной, но... Следом в меня полетел еще один камень, а затем еще и еще. Было понятно, что с толпой мне не сладить. В них будто демоны вселились. Мои слабые надежды рухнули, и я поддался эмоциям. Еще никогда на меня так не смотрели, с такой ненавистью и отвращением, и ладно бы я это заслужил. Ужасный опыт. Самое хреновое в том, что я не понимал, почему все так вышло. Твою мать. От злости я ускорил шаг и пнул какого-то старика в живот, после чего заметил, как на меня ринулся какой-то крупный мужик, отчего мне пришлось перейти на бег. Я еще вернусь. Гребаные психи. Похоже, не все было так уж удачно. Клянусь, в тот момент, будь я и вправду демоном, то мог и не выдержать. Это было больно, это было унизительно. Все, что я мог, это убежать, напоследок взглянув на их искореженные от презрения и ненависти лица, хорошенько их запомнить, а затем, сдерживая злость и желание убивать, покинуть эту деревню. Старики, дети, даже с виду разумные взрослые бросали в меня камни, плевались и выгоняли. Я всерьез забеспокоился, что, если задержусь там хоть на мгновение, меня привяжут к столбу и сожгут. Было чувство, словно ими овладели злые духи. Еще никогда, за всю свою жизнь не ощущал такой концентрированной ненависти, такого мерзкого и ужасного чувства отторжения. Неужели, я и вправду демон? Я был настолько слаб, что даже не мог им ответить. Нелепо, так смешно. Не то чтобы меня когда-то тянуло к людям. Меня часто нахваливали, были фанаты, были и ненавистники, но, чтобы так, эти люди были искренни в своем отвращении. Словно сама их человеческая сущность не признавала во мне себе равного, и это вызвало обратную реакцию с моей стороны. Будто бы я и люди не должны были существовать в одном мире. Вначале я не понимал, но когда успокоился, то осознал, что это презрение в какой-то момент стало взаимным, и хоть я мог его контролировать, оно все равно в какой-то мере управляло моими эмоциями. Учитывая все то, что со мной произошло, наверное, это нормально. Я не знал, что со мной, но этот холод внутри совсем не радовал. После первой встречи с людьми я будто что-то потерял, и больше не испытывал к ним прежнего доверия. С этими мыслями, полный недоумения, я вновь остался один. Здесь уже не было снега. Даже странно, как будто на горе все еще царила зима, а тут спокойно себе господствовала весна. Мне даже пришлось скинуть с себя несколько тряпок. Бег неплохо меня разогрел, но не думаю, что это к лучшему. http://lrulatiruba93692-3141813. Глава 4. Два решения. Оказавшись у ручья, я наконец узрел свое отражение. В тот миг испытал ни с чем не сравнимое чувство. Это я. Мне это напомнило ту сказку про гадкого утенка. Ха-ха. Я не сдержал смех. Бледный, болезненно бледный. Я будто не был живым. С огромным шрамом от когтей на лице. Пустыми, остекленевшими глазами цвета крови. Я выглядел как самый настоящий живой труп. И волосы седые, цвета снега. Хотя, даже так, не то чтобы меня отталкивал подобный облик, беспокоила реакция людей. Я мог показаться слегка страшным, да и в прошлом был не красавчиком, но это же не повод называть меня демоном. Хм, может, я чего-то не замечаю? Обнюхав себя, я нахмурился. Даже запах был вполне обычный, трупом от меня не воняло. Конечно, ладони холодные, но кровь в теле у меня циркулировала нормально, да и пульс был обычным. Солнышко грело. По всем параметрам я человек. Внешность ведь не повод забрасывать меня камнями. Вообще, я быстро отпускал обиды. К тому же я не собирался обижаться на какую-то толпу. Желание отомстить быстро покинуло меня. Меня больше беспокоил сам факт того, что теперь не удастся контактировать с людьми, а так как я человек, это серьезно может ударить по моему развитию. Вот же дерьмо. Мне требовалось стать охотником и требовалось что-то есть. Хм, раз так, выбора не было. Я умел подстраиваться к реалиям мира. Планы пришлось поменять. Умывшись из ручья и заметив гору неподалеку, я с холодной головой принял два решения. Один. Проверю реакцию людей еще пару раз. Как они отнесутся ко мне, если я буду в маске. Два. Тут было довольно спокойно, поэтому могу переждать здесь. Погода уже не была минусовой, так что, если найду пещеру, смогу там укрыться. Неподалеку поля и дома жителей. Место спокойное с виду. Жить одному не лучшая идея в мире демонов. Но так как в цивилизацию мне путь был закрыт, поживу на отшибе, как отшельнику. Уходить далеко от людей было неразумно. Дорог я никаких не помнил и не знал, поэтому останусь здесь. Воду из ручья можно пить, еду можно как выловить в реке, так и украсть. Восстановлю только силы. Вот и все планы на первое время. Если повезет, научусь контактировать с людьми и может найду работу. Будут деньги, смогу себе позволить побольше всякого. Да и стоит начать тренироваться. Мне все равно не найти охотника, а даже если найду, сейчас, если честно, я опасался, что его реакция может быть как у жителей того городка. Если дело не во внешности, а в чем-то другом, то я, труп. Все же я воскрес, кто знает, какая у меня там аура. Рисковать не буду. Что ж, на том я и решил какое-то время пожить спокойной жизнью. Время шло, и я постепенно поднимался на ноги. Болезненная и жуткая бледность с моей кожи немного сошла, и я стал выглядеть заметно лучше. На самом деле не урод, а довольно-таки обычный юноша. Шрам все портил, но тут уж ничего не поделаешь. В прошлом у меня вообще все лицо было в рубцах, тут хоть снова молодой. У меня даже глаза начали выглядеть не как у мертвой рыбы. Одежда тоже поменялась, ведь я смог обыскать пару фермерских домиков. Выцепил себе штаны и рубаху. За это мне вообще не стыдно, потому что, как оказалось, люди в моем присутствии будто едут крышей и у них включается одна из трех эмоций. Ненависть, страх, отвращение. У меня же почти то же самое в ответ. Кому понравится такое обращение на пустом месте? Так что грабил их без зазрения совести. Не знаю, что уж со мной такого, но даже маска не помогала. Как бы я ни скрывал лицо и кожу, у людей просто что-то щелкало в голове от моего присутствия. Примерно, как у демонов, при виде крови, вот такая же реакция была у людей на меня. Хотя, не все поддавались этому. Многие просто отводили взгляд или прогоняли меня, как бродячую собаку. Не исключено, что это было связано с моим внешним видом оборванца. Но, на контакт никто не шел. Старики и дети в особенности быстро закипали, начинали кричать или чем-то кидаться. Что ж, если вход в мир людей мне был заказан, проживу и без них. Так я и решил выходить на ночные вылазки, пробираться в дома крестьян и тащить их добро к себе в пещеру. Вообще, мне повезло, ведь в прошлом я уже занимался подобным. К тому же совсем не был трусом и был готов драться или убегать. В юности я и воровал, и работал вышибалой. Понятие самурайской чести японцев было мне неведомо. Мне приносили конверт, и я избивал того, на кого покажут. В этом мире тоже не прочь заняться подобным бизнесом. Большой спорт, конечно, в разы лучше, ведь там и чеки больше, но здесь, с этим телом и в моем возрасте, вряд ли удастся сделать карьеру. Пока на проблемы не нарывался, но думаю, что это ненадолго. Я крал немного, тут и там, еды, одежды. В целом теперь я имел рюкзак, пару комплектов вещей, достаточно много риса, вяленого мяса, соли и сушеных трав, даже карту региона и немного денег. Сейчас я собирался уходить, так как опыт подсказывал мне, что если продолжу воровать, то по мою душу могут прийти какие-нибудь хранители порядка, или же сами крестьяне с вилами. Собаки легко могли поймать мой след и тогда мне не сдобровать. Выяснил я также и то, что у меня шла кровь, такая же красная и такая же теплая. По всем параметрам я был человеком, также потел и был таким же слабым, как обычные дети. Отжимался, бегал, приседал. Толку немного. Если так и дальше пойдет, то не убить мне своего первого демона. Даже в прошлом мире в этом возрасте я был куда здоровее и активнее. Конечно, одна неделя не показатель, но все же я был опытным спортсменом и даже пару раз тренировал детей примерного моего возраста. Задатки бойца легко приметить, и у меня их не было. Возможно, с мечниками все было иначе, но что-то это меня не радовало. Теперь понятно, почему результат обычных тренировок не отмечался в системе. В этом просто не было смысла. Похоже, без системы мне ничего не достичь. Прискорбно было это признавать, Ведь когда-то я работал на износ годами, а тут, учитывая генетические данные и скверное питание, то мне придется затратить на развитие еще больше времени. Десятилетний ребенок в этом мире может имеет и больший потенциал, чем в моем прошлом, но этого мало. Что ж, выбора не остается. http://93693.3.141.871. Глава 5. Первая прокачка. Изначально, вместе с системой мне было выдано 4 очка талантов и 150 мастерства. Я не тратил их, потому что хотел оценить возможности роста этого тела. В аниме, насколько я помню, мой брат хоть и не обладал огромным талантом, но стал намного сильнее взрослых мужчин. Возможно, я чего-то не учитывал, но тренироваться самому явно не выйдет. Я даже кабана убить не смогу, а без белка мое восстановление будет крайне медленным. Выживание вне города тоже не мое. К сожалению, в моих обстоятельствах иначе никак. Была надежда на то, что охотники не такие привередливые, как люди, но соваться к ним без должной силы было тоже глупо. В общем, пришлось действовать уже сейчас, ведь дорога мне предстояла долгая, ближе к горе Фуджикасане. Не уверен, что путь пройдет мирно. Достать бы клинок Ничирин. Хаем, это одна из главных целей моего путешествия. Найти бы какое-то кладбище истребителей демонов. В общем, теперь все усложнилось. 1. Стать сильнее. 2. Стать сильнее. 3. Найти клинок. 4. Стать истребителем. Если выполню эти цели, а я был довольно целеустремленным человеком, то мой путь пройдет гладко. Самое сложное только в начале. Далее я просто буду убивать демонов. Притом, если стану охотником, то даже лично искать их не придется. В будущем сила будет всем для меня. Это не только гарант безопасности, но и способ возвыситься. Хочу себе нормальный дом и вкусную еду. Хорошая обстановка в свою очередь поможет стать еще сильнее. Одни только плюсы. Как ни посмотри, но в любом мире нужно становиться сильнее. Без этого никуда. Приведя мысли в порядок, я посмотрел на светлый небосвод и усмехнулся. Ночью демоны, а утром люди. Я чувствовал опасность, поэтому и должен стать сильнее. Поудобнее расположившись в углу пещеры, я прикрыл глаза и тихо произнес: «Интерфейс». Вызвав главное меню системы, я, не раздумывая, вложил первое очко талантов в силу, второе в концентрацию дыхания, а третье в выносливость. Четвертое же я решил приберечь на крайний случай, ведь я не мог предсказать, что ждало меня в будущем. Итак, таланты. Мой выбор был обусловлен тем, что я был на самом деле довольно шустрым, вот только совсем невыносливым, а о силе даже говорить не стоило. Поэтому, если закрою эти недостатки, то в крайнем случае смогу дольше убегать, если увеличенная сила не поможет дать бой топором. Что касается дыхания, то тут все намного проще. Если я правильно помню, то концентрация дыхания в этом мире – это самая настоящая техника усиления. В моем нынешнем положении это вполне достойный вариант. К тому же, если я пойму принцип работы дыхания, то самолично смогу его совершенствовать, теоретически. Это куда лучше обостренных чувств, по крайней мере в начале пути. Следующий год я постараюсь потратить на тренировки и поиски клинка. Если потребуется, даже украду его, после чего попробую пойти на первых демонов. Таким образом, стоило мне вложить очки в каждый из этих талантов, как они тут же начали слегка сиять красными огнями. В тот же миг по моему телу прошла дрожь. Аво, это было довольно впечатляюще, хоть и ожидаемо. Что за? Было чувство, будто мои кости начали трещать, а мышцы набухать. Не больно, скорее, необычно. Я даже слышал, как мое сердце яростно ускорило свой ритм. Меня начало немного мутить, поэтому я опустил голову и начал терпеть, потому что с пульсацией к голове подступила и тяжесть, сменившаяся легкой болью. Ха-ха-ха. Я сжимал зубы, потому что боль нарастала и уже не только в голове. Легкие вдруг начали разбухать, и я невольно для себя начал ощущать, как мне не хватает кислорода. Все это еще сильнее увеличило мой пульс. По телу прошла сильная дрожь, отчего я даже чуть не упал. В глазах начало темнеть, как при обмороке, а жар и боль стали невыносимыми до такой степени, что я попросту отключился. Я отчетливо помню тот момент, как повалился на камень, после чего сделал самый большой вдох из возможных, который будто перенасытил мой мозг кислородом, а затем мои глаза распахнулись. Яркий дневной свет сменился ночной прохладой. Стрекот сверчков напомнил, что я все еще жив. Хм, дыхание было в норме, как и ощущение в затылке. Боль прошла, а тело, аво. Я медленно поднялся, по привычке начал вращать кисти, слегка попрыгал на месте, после чего провел небольшую серию атак руками, а затем и ногами. Шух-шух-шух, хм, неплохо. Я также заметил, что мои мышцы слегка выросли, а на животе проступил слабый рельеф пресса. Я уже не был таким худым, как прежде. Силу не мог точно просчитать, но вполне мог понять, как скоро устану. Стоило провести больше тестов, но по небольшим прикидкам, думаю, я стал сильнее в раза два, если не больше. Дыхание тоже стало другим, ведь я совсем иначе его воспринимал, вообще не так, как в прошлом мире. Нет, скорее обрел какую-то удивительную способность и инстинктивно понимал, как ею пользоваться. На этой мысли я расслабился, а затем медленно вдохнул. Ху-у-у. Мои глаза тут же расширились от удивления вместе с набухшими легкими, венами и мышцами. Поразительно. Я пока не полностью понимал процесс, но насыщенная кислородом кровь влияла на мышечные ткани, и те будто сжимались, словно натянутая тетива лука. При этом внешне они скорее разбухли, а мое зрение, реакция, все это в разы возросло. С шоком для себя я осознал, что подобная реакция была в несколько раз сильнее, чем у самых талантливых и тренированных мастеров спорта в моем прошлом мире. Даже допинг так не работал, и мне было всего 10 лет. Невероятно. Теперь я осознал, насколько полезно дыхание для истребителей демонов и почему ему придавали столько значения. Сила и выносливость возросли, но лучшее мое приобретение – это концентрация дыхания, потому что она увеличила мой боевой потенциал в несколько раз. Сила, скорость – все это побочно, ведь в бою важнее всего именно реакция. Разумеется, если тело не поспевает, это плохо, но реакция – суть всего. Теперь я не сомневался, что легко смогу справиться с обычным человеком. Даже если моими кулаками не отправить его в нокаут, то с концентрацией дыхания и тяжелой дубиной я смогу победить целую деревню. Потрясающе. Это чувство силы просто опьяняло. Мне захотелось смеяться, но последствия тут же дали о себе знать. Ха-ха-ха. Казалось, я забыл, как дышать, и тут же упал на колени. Не прошли и 10 вдохов, как у меня подкосились колени, и я обессилел. Вся концентрация тут же дала сбой, и я не просто словил отдачу, но еще и не смог подняться на ноги. Боль пронзила конечности, а затем они просто перестали двигаться. Спустя время болезненные ощущения спали, паралич также отпустил. Я поднялся и присел, тяжко выдохнув. Ха-ха, странное чувство, будто тренировался сутки без остановки. Чувствовал себя полностью выжатым. И ведь я сделал всего один вдох. Мда, за силу пришлось платить. Совсем не подумал об откате. Деревню мне точно не победить таким темпом. Однако, я ни о чем не жалел. 10 секунд не так уж и плохо для начала. Будь у меня такая способность в прошлом мире, то за эти 10 секунд я бы победил кого угодно один на один. Без шуток, с этой концентрацией дыхания я мог, вероятно, уклониться от летящей в меня пули. Да, хорошо. Требовались тренировки, я это точно понимал. Система позволила освоить мне дыхание, на что, скорее всего, у многих ушло бы много времени. Ценой же для меня выступал в разы больший откат и время использования дыхания. Но что самое удивительное, я ведь знал, что есть охотники, которые способны поддерживать это состояние постоянно. Если и я смогу, насколько же сильным стану, просто невероятно. Моя мотивация в становлении еще более сильным возросла многократно. Теперь я обязан был довести это состояние хотя бы до минуты. С этим у меня уже не будет причин бояться слабых демонов и даже охотников. Если еще и смогу уменьшить откат, то так даже лучше. Тренировки, тренировки и еще раз тренировки. Мои глаза горели энтузиазмом, и впервые за долгое время я не чувствовал холода, а ощущал себя по-настоящему живым. Сила и вправду меняет людей. Один единственный проблеск могущества может вдохновить на многое. http://rulatirubak93692-3141944. Глава 6. Встреча с демоном. Дни сменяли друг друга. Я путешествовал на запад. Становилось теплее. Количество встреченных мною демонов все еще равнялось нулю. Уж не знаю, повезло ли мне или же наоборот. Тренировался. Из-за возросшей выносливости и силы приходилось тягать тяжелые камни и даже поднимать бревна. Моя сила и выносливость возросли не просто в два раза, а, наверное, в раз пять. По крайней мере, так чувствовалось. Теперь я мог спокойно поднимать десятки килограмм. Сила явно не присущая ребенку. Конечно, бревна и камни были не особо большие, но все же, Еще не встречал десятилетнего пацана с такой огромной силой. Но, я так и не заметил, что тренировки силы дают мне хоть какие-то приросты, кроме выносливости. Бегал я тоже много, концентрация дыхания, понятное дело, повлияла на мои легкие. Так что даже без полного применения данной способности я мог дольше и больше дышать. На выносливость это, наверное, тоже повлияло, но сама прокачка выносливости скорее отразилась на мышцах. Я мог больше работать ими. При этом, стоит также отметить, что 150 очков мастерства я разумно вложил именно в полученные таланты, и теперь мой статус выглядел как-то так. Имя: Такия Камада. Сила: 50 начальная форма. Выносливость: 50 начальная форма. Полная концентрация дыхания: 50 основная концентрация. Нераспределенные очки: 1 очко талантов, 50 очков мастерства. Вообще-то я мог довести конвертацию до пика, но подумал и решил не делать так. Вначале я вложил всего 10 очков и быстро понял, что хоть время использования увеличилось на целых 3 секунды, откат тоже стал в разы жестче. Поэтому я вкладывал постепенно, и к концу этого месяца при использовании полной концентрации мог продержаться полминуты, но и платой за это выступал паралич в такой же срок и последующая усталость на несколько часов. Дыхание мог использовать в итоге 2 раза в сутки, и то это было очень рисковой затеей. К сожалению, иначе было нельзя, ведь мне требовалось тренироваться. По ощущениям, я достиг небольшого прогресса и откат стал не таким ужасным, но это были всего лишь мои домыслы. При этом прокачка силы и выносливости почти никак не повлияла на мое владение концентрацией, зато мои показатели увеличились еще примерно в половину. На самом деле само приобретение таланта давало огромные приросты, а вот последующая прокачка, как оказалось, не особо. Именно поэтому в будущем я решил приобрести побольше талантов, а следом их прокачать. Но это в будущем, потому что сейчас я все еще сомневался, стоит ли тратить очко талантов на одно из чувств или же вложить его в тело. Пока было не к спеху, да и вряд ли это бы глобально поменяло мою ситуацию, поэтому я тянул с этим. В какой-то момент могла пригодиться скорость, а в какой-то живучесть, где-то и вовсе обоняние для выслеживания добычи. Поэтому спешить было неразумно. Что касается дыхания, то в данном случае я решил больше в него не вкладываться, а стабилизировать себя. Как только смогу побороть откат, там и начну дальше развивать данный талант. Это тело было слишком слабым. Еще я сплел что-то вроде скакалки и прыгал на ней. Развивал ноги и укреплял руки. Отрабатывал удары на дереве. Часто махал топором. Приходилось заниматься этим дольше, потому что с моей силой и весом мне требовались утяжелители, а найти такие я не мог. Веса в основном я заменял подручными материалами. В общем, если подвести итог, то я, наверное, вполне мог бы дотянуть до уровня слабого охотника, хотя и не уверен, все же они умели махать мечами. Я еще не сталкивался с реальными врагами, разве что убивал пару зайцев и как-то раз смог метнуть топор в оленя. Долго мне тогда пришлось за ним бегать, пока он не истек кровью. Если подключить еще и концентрацию, то кто знает, на что я способен. Кстати, я давно достиг горы Фуджикасане, но не решался пройти в ее глубины. У меня возникало очень нехорошее предчувствие, когда я пытался пройти в лес Глицинии. Потренировался неподалеку, а затем ушел. Так и проходили мои дни, и все так бы и продолжалось скорее всего еще очень долго, если бы не один случай, произошедший со мной на рассвете. Тогда я двигался в сторону Токио, надеясь натолкнуться на что-то интересное по пути. После захода солнца я частенько ужинал, потому что как раз заканчивал тренировку, а после лежал и размышлял, иногда вытачивая ножом маленькие деревянные фигурки, дабы занять себя ночью. Когда солнце вставало, я ложился спать. Я опасался больше не диких зверей, а демонов, именно поэтому не ложился поздно. Возможно, именно это и спасло меня. Ничего не предвещало беды, я спокойно сидел в пещере, ночь закономерно клонилась к своему концу. Потрескивал догорающий костер, я уже зевал, готовясь ко сну, попивая чай из шиповника, как вдруг затихли сверчки, а затем я услышал шорох. ГРР, человек, ха-ха, ах-ха-ха-ха. Вдруг раздался жуткий хохот, заставивший меня подскочить. Тут же перекинул нож в левую руку и схватил топор правой. Он появился словно из ниоткуда. Черт побери, это он. В тот миг, как увидел его темный силуэт у входа в пещеру, слабые проблески рассвета у него за спиной и блики от костра на этом сером, жутком лице, я сразу же осознал, передо мной демон. Настоящий. Ну и жуткая тварь. http://rulate.ruba/93692/3144819. Глава 7. Убей или будь убитым. Нервы натянулись подобно струнам. Страх редко завладевал мной, потому что я был привычен к дракам и даже сталкивался с отморозками с ножами. Черт, да меня даже пристрелили. Но, когда я увидел это клыкастое чудище, смотрящее на меня как на добычу, я и вправду слегка занервничал, что еще сильнее его позабавило. Хи-хи-хи, какой вкусненький, ха, редкая добыча, ты так пахнешь, ммм. Этот демон всерьез начал облизываться, мерзко хихикать и несмотря на то, что за спиной у него уже почти встало солнце. Он спокойным, уверенным шагом начал обступать огонь, будто кошка, забавляющаяся с мышкой. Даже несмотря на то, что я был вооружен, ему было плевать, он не боялся вообще. Понятие страха у него совершенно отсутствовало. В тот момент я начал понимать, что из себя представляли демоны. Действительно ненормальная тварь. Хи-хи-хи, ну чего ты, иди ко мне, малыш. Неужели я и вправду выглядел таким безобидным? Ну, по крайней мере, в отличие от людей, он не смотрел на меня с презрением. Даже забавно. Хотя, мне казалось, что я точно не похож на легкую добычу. Голосок этого ублюдка меня раздражал, а его слова начинали злить, что придавало мне силы и уверенности, но я молчал. Я наблюдал, смотрел за его движениями. Таким образом я избавлялся от скованности и лишнего волнения, которые могли помешать мне убить эту тварь. К тому же, рассвет наступит с минуты на минуту, плюс я хотел не просто убить эту сволочь, но и оценить его и свои возможности. «Хи-хи, не убегай, я тебя не трону, обещаю», — говорил он, подбираясь ко мне и протягивая когтистую лапу. Я же просто смотрел и так же медленно отступал, уже готовый к его броску. В тот момент я также осознал, что появление демона здесь вполне разумно. Эти твари прятались от солнца, а что, если не пещера, подойдет для неопытного демона? Разумеется, он был неопытным, в конце концов об этом говорила его изодранная одежда, звериные повадки и отвратный облик. Нормальный демон скрывался бы среди людей и контролировал свои звериные стороны. К тому же я не ощущал от него сильной угрозы, хотя это не показатель. «Ты демон», — прорычал я, делая вид, будто мне страшно. «Ах-ха-ха, ну да, да, угадал, я демон, и что ты сделаешь?» «Хи-хи-хи, его поведение явно было ненормальным, он вроде должен был понимать, что рассвет близко, может быть он был и вправду так силен, что у него не было причин бояться моего побега. Он смотрел на меня как на сытный завтрак, в ответ же я старался выказать страх, даже симулировал дрожь. Не то чтобы я специально искал встречи с демонами, но я был готов к этому, обязан был испытать это. К тому же, с чего бы мне разводить лагерь посреди леса? Звери все еще представляли опасность, а костер у входа в пещеру помогал не только сохранить тепло, но и отпугивал зверей. В общем-то эта встреча была не случайной. «Хочешь еды?» Я усмехнулся прямо в лицо ублюдку, слегка отступив в сторону, дабы в крайнем случае убежать на свет. Вещи брать не было времени, но я на самом деле собирался с ним покончить и забрать их позже. «Хе, еды, а да, ты будешь моей едой», — вновь захихикал демон, отвратно облизываясь, но в тот же миг, как он сделал еще шаг, его лицо резко исказилось. Я полоснул ножом по ладони и тряхнул рукой прямо в сторону ублюдка. «Вдохни как следует». Капли крови тут же полетел в сторону демона, брызнув ему прямо на лицо. Моя стратегия была проста, я хотел лишить его инициативы. Демоны напоминали зверей. Если он будет бездумно и агрессивно нападать, то я легко его прикончу. Мои противники в прошлом частенько шли на поводу у эмоций, что очень плохо для них заканчивалось. Думаю, опытный демон устоял бы, но этот, хм, я сделал ставку. Вот только я немного недооценил эффект от своей крови. Грр, грр. Этот демон начал вести себя еще более странно, чем я предполагал. Грр, это кровь. Кто ты? Арк, сожру. Хочу. Ему будто крышу сорвало. Что за? Грр, иди сюда. Он начал кричать и рычать, слюны брызнули изо рта, и он больше не играл, резко рванув в мою сторону. Подобного я никак не мог предугадать, но мне это пошло на пользу, а потому, я резко выровнял дыхание. Это было сделать несложно, поскольку я полностью подавил страх и волнение. Я был собран словно клинок, готовый рубить головы, а затем, бросок демона был слишком медленным. Даже я был поражен тому, как медленно он двигался. Все произошло в одно мгновение. Отблески костра сверкнули на моем наточенном топоре, а затем брызнула демоническая кровь. Его голова была срублена с плеч даже быстрее, чем он успел подобраться ко мне. Моя скорость превосходила его в несколько раз. Даже я не думал, что дыхание позволит мне сделать все настолько быстро и четко. Разумеется, я также понимал и о риске его использования, вот только иного варианта не было. Я хотел ударить наверняка. Если бы не приближающийся рассвет, не стал бы так рисковать, но теперь, чего мне бояться, я сожгу его заживо, заранее расчленив на кусочки. Аарх! Шокированный демон лишился головы, которая вмиг оказался в моей хватке, после чего отправилась в долгий полет за пределы пещеры. Сдохни! Я зарычал и пинком отправил обезглавленное тело в угол пещеры, после чего начал уклоняться от когтей ублюдка. Благо, он не поспевал за мной и по сути лишился зрения, так что попытки отбиться оказались бесполезны, но времени у меня было не так уж много, поэтому я пнул его еще пару раз, отрубил руки, после чего рванул в сторону своей сумки, достал веревку и несколько заранее наточенных кольев, после чего нехитрым образом выпинал беспомощное тело, которое всячески стремилось регенерировать, на улицу, привязал его к дереву и закрепил кольями. Все это время издалека доносились яростные крики его срубленной головешки. «А-а-а! Сволочь! Тварь! Я убью тебя! Разорву на куски! Мразь! А-а-а-арх! Сожру!» Похоже, я переоценил его возможности. Его самоуверенность оказалась просто пустым звуком. Так оно и бывает. Слишком серьезно относишься к сопернику, а он ложится в нокаут при первом же ударе. Так что такая ситуация меня уже не удивляла. Я скорее радовался тому, что у меня есть система, ведь без нее я бы скорее всего умер. Учитывая, что люди меня не принимали, то жил бы я в такой пещере и однажды стал закуской вот такого выродка. Что ж, лучше больше силы, чем вообще ничего. Хрясь чавк, вбивать колья вплоть было проще некуда. Приятный звук. Гра-а-а, ублюдок, я прикончу тебя. Кричи, кричи, время принимать солнечные ванны. Ах, неет, сука, неет, восстанавливайся. Гра-а-а, убью тебя, ты покойник. Мда уж, похоже, я и вправду зря так волновался. В конце концов, мой брат даже без тренировок грохнул демона. Хотя, ему помогла сестра. Ну, а мне помогла система, так что ладно. Я провернул все в самые короткие сроки, лишь несколько секунд, после чего оглянулся на восток и нахмурился. Времени не хватит. Я знал, что скорее всего демон не станет гнаться за мной, до рассвета от силы минуты три, солнце почти взошло, но у меня осталось около 10 секунд, потому... Арх, ублюдок, сдохни, сдохни. Он все еще продолжал кричать, пока я не разрубил его башку надвое, а затем я сорвался с места и начал убегать как можно дальше. Познакомиться поближе не удалось, какая жалость. Расчленить и оставить на солнце лучший вариант. Ублюдок почти вырастил конечности из головы. Вполне может быть, что он сможет восстановиться, но это ему едва ли поможет, потому что единственное место, куда он сможет вернуться, это та злополучная пещера. Но и я могу туда вернуться, не так ли? Хех, он моя добыча. Я заставлю его забиться в угол, а затем по конечностям отправлю в ад. Он уже мертвец. Что до меня? Ровно спустя 10 вдохов я прямо на бегу словил откат и кубарем покатился по земле, поцарапавшись о ветки и едва не разбив голову о камень. Благо, все было почти кончено. Солнце почти встало. http://lrulatiruba93692-3145224. Глава 8. Живучесть. Хм, если так подумать, то его реакция на мою кровь была и вправду ненормальной. В следующий раз провернуть нечто подобное. Топор еще надо наточить. Если бы не приложил больше силы, то не разрубил бы кости. Он был медленным, но его когти впечатляют. Он полоснул по камню, как ножом по дереву. Человеческая плоть бы точно была разрезана. Адреналин слегка подскочил, но откат от использования дыхания все подавил, поэтому я лежал на боку, смотрел на корни дерева, весь грязный и слегка изодранный, размышляя об этом небольшом поединке. На самом деле в реальности все так и бывает. Если это не драка на ринге, то один удар все решает. Тут было почти так же. Хотя, окажись его реген сильнее. О, а вот и солнышко. Мне даже на мгновение показалось, что я услышал чей-то истошный визг. Жуть. Хех. Ну, похоже, он таки не сбежал в пещеру. Хотя, у него было довольно много времени. Похоже, не зря его башку располовинил. В тот же миг, неожиданно для меня, бип, убит низший демон. Число жертв, 3. Награда, 1 очко талантов, 100 очков мастерства. Аво, я медленно приподнялся, так как силы начали возвращаться. В таком состоянии буду примерно еще минуты 3, а потом даже встать смогу. Мне дали 100 очков не просто так. За первое убийство демонов в категории всегда выдавалась дополнительная награда. Этот попадал в начальную группу, ведь дальше я смогу рассчитывать на очки только после 5 убитых. Благо, дальше пойдут демоны посерьезней, с большим числом жертв, за которых можно будет получить еще больше очков. Больше риск, больше плата. Так, например, если я убью демона с 50 жертвами, то смогу рассчитывать на 1 очко талантов и 100 мастерства бонусом. Учитывая, что для постоянной концентрации мне нужно 2 очка талантов, это действительно будет непросто. Вначале так точно. Поэтому, понимая, что впереди много трудностей, я решил потратить часть очков и приобрести как минимум 1 талант, на всякий случай. Конечно, с улучшением таланта придется и нагрузки менять, но лучше стать сильнее сейчас, чем в момент битвы. Хотя, на самый крайний случай, наверное, стоит оставить очков 50, не так ли? Ладно, оставлю, надеюсь, не зря. Спустя время я вернулся к пещере, забрал свои веревки, которые спокойно валялись у ствола того самого дерева, к которому прибивал демона. Взглянув на воткнутые деревянные колья, усмехнулся и забрал их тоже. Надо бы раздобыть что-то поострее, крюки, например. В следующий раз подготовлюсь получше. У меня был сок глицинии, но, если честно, в момент боя я как-то позабыл проверить его эффект на этом демоне. Да и времени не было. Удивительно, что это убийство мне засчиталось. Оказалось, что голову рубить не обязательно. Система была довольно продуманной. Подобное очень радовало, хоть один просвет в моей скучной жизни. По крайней мере, теперь мне не требовалось искать меч, ведь я мог охотиться на демонов, привязывать их и сжигать на солнце. Сложнее, конечно, чем клинком, но, что мне еще остается? Можно охотиться утром, проверять всякие заброшенные дома, пещеры и выкуривать ублюдков. Демоны ведь в таких местах и прятались, я уверен. Со временем, может, и меч раздобуду, а там и стиль какой-нибудь открою. Сейчас, по крайней мере, я видел в разы лучший путь, чем прокачка в лесу и прятки по пещерам. Теперь я могу развиваться быстрее. На этой мысли я решил таки потратить полученные очки на прокачку. Хм, выбор не заставил себя долго ждать. Живучесть. На самом деле я хотел бы выбрать фехтование, поскольку оно открывало прямой доступ к стилям дыхания и, очевидно, могло в разы повысить мою боевую мощь. Но, во-первых, у меня не было меча, а во-вторых, не было дополнительных очков для покупки дыхания. Может быть, я и смог бы применить стиль с топором, но без фехтования стиль даже не купить. Тогда какой смысл тратить очки на подобный талант? Мне еще требовалось дожить до того момента, когда я заполучу меч, а уж там думать. Поэтому, что, если не живучесть поможет мне в этом? В условиях дикой природы, без медикаментов, как долго я проживу? Что если словлю простуду или что похуже? Поэтому, я подумал и решил уберечь себя от лишних проблем. Что из себя представляла живучесть? Ну, по сути, это повышение всех показателей выживаемости. Сопротивление температурам, давлению, ядам, быстрая остановка кровотечения, долговечность органов. В общем-то все то, что могло убить человека. Даже банально прочность ткани и их эластичность. Все это – живучесть. В общем, я сделал свой выбор, а затем потратил еще 50 очков мастерства на его улучшение.